Да я ему как себе доверял, а тут такое случилось, даже не знаю, что и делать. А что случилось? Да, сегодня утром дело-то было. Мы с Рексом службу несли, стояли у входа в банк. Мимо нас прошел человек, даже и подозрительным он не показался. Он вроде бы пошел к кассам деньги разменивать. А следом за ним еще двое зашли. Потом вдруг из той кассы раздался крик. «Что значит отдайте мне все деньги? Вы нас грабить собираетесь?» Ну, я с Рексом пошел поближе разобраться в ситуации. А тот человек, ну, на которого кричала кассирша, поставил свою сумку, большую такую, около окна. А из сумки выглядывала какая-то трубка. При этих словах хомяк встрепенулся и посмотрел на Растяпкина. Охранник продолжал рассказ. «Ну, ведь это же и не преступление. Я спросил, все ли нормально. Кассирша показала на клиента и ответила, что тот должно быть сумасшедший. Ну, тогда я вежливо попросил клиента выйти. Тот послушался и направился к выходу. И уже на улице он ни с того ни с сего сказал мне, чтобы я отдал ему свои деньги. Ну, так денег я ему, разумеется, не дал. Но Рекс зубами сорвал карман с моей куртки, как раз тот, в котором я хранил кошелек. Я, конечно, пытался остановить собаку, но увидел лишь страшные клыки и услышал злобное рычание. Да он даже на преступников не рычит, как на меня зарычал. И Рекс отдал ему мой кошелек, ну, этому, тому человеку. Я так растерялся, что даже не остановил этого мошенника и дал ему уйти. А вскоре два его товарища вышли из банка, ну, их-то мне не за что было задерживать. Вот, понимаешь, такое поведение служебной собаки, оно же недопустимо. Может, его еще вылечить можно? Да, конечно! Если это первый симптом болезни, то вы обратились вовремя. Тут из кабинета вышел мальчик с черепахой, и врач позвал охранника. Прошу вас, а вы с Белочкой еще немного подождите. Это хомяк. Да-да, конечно, хомяк. А я сначала подумал, что вы Белочку поймали. Что-то странное происходит с животными сегодня. Хомяк заговорил. Собака отнимает кошелек у своего хозяина. Я заговорил не сегодня. И на это есть причина. На мне поставили опыт. Я жертва. На жалобы хомяка Растяпкин не стал обращать внимания. Как он заметил, хомяк вообще любил пожаловаться. Если рассуждать логически, то получалось что-то невероятное. Трое ограбили лабораторию. Трое были в заброшенном доме. И трое пришли в банк. Зачем тот человек принес с собой сумку и что в ней было? Нет, не оружие. Он не угрожал. Неужели гипнотизатор? Семен обратился к хомяку. Послушай, хомяк, ты... Почему ты меня хомяком зовешь? Я же тебя человеком не называю. Я уже давно узнал твое имя вместе с фамилией. У меня, между прочим, тоже имя есть. Извини, а как тебя зовут? В лаборатории меня звали Зверек номер 36. Молодые лаборанты называли ласково Кома. Но мне это не нравится. Ты зови меня Федор. Так у нас старшего лаборанта звали. Толковый мужик. Хорошо, Федор. Ты мне можешь объяснить, как этот гипнотизатор выглядит? Ну, вообще-то, мне бы не хотелось отвечать на этот вопрос, поскольку ты не очень-то отвечаешь на мои вопросы. Но так как я единственный свидетель, то я просто обязан ответить. Гипнотизатор – это такой ящик размером с мою бывшую клетку. С одной стороны труба высовывается, с другой микрофон торчит. В него команду говорят, а она в виде луча через трубу выскакивает. Тогда все сходится. Те преступники, которые ограбили лабораторию, пытались сегодня ограбить банк. У них в сумке был гипнотизатор, но у них почему-то ничего не вышло. Вот только почему? А я откуда знаю? Ты меня не посвящаешь в тонкости этого дела. Ну, конечно, нужен кто-то, кто знает все тонкости, а именно охранник. Он сможет описать внешность преступников. Вскоре охранник с собакой вышел из кабинета врача. Отчасти потому, что ему и вправду было интересно, а отчасти для того, чтобы завязать разговор, Растяпкин поинтересовался. Как дела? Фу, да вроде ничего. Врач сказал, что у Рекса нервное переутомление. Мы с ним в отпуск пойдем, и все восстановится. А тот человек, которому Рекс кошелек отдал, он, получается, ни при чем? А вы хоть помните, как он выглядит? Ну, конечно, помню. Не придумал же я его. А только зачем это? Ну, как зачем? Чтобы в милицию заявление подать. Ну, может, и подам. А примета и вправду у них у всех была особая. Они как специально по росту подобраны были. Высокий, низкий и средний. Да, и еще все трое носят бороды и усы. И не просто так бородки, а длинные бороды и пышные усы. Это ж сейчас не модно, и их будет легко узнать. И это все? Ну, вроде все. Когда охранник ушел, Семен задумался. Да, не густо. Бороды и усы, скорее всего, накладные. Хотя сейчас никто так не маскируется. Теперь понятно, зачем преступникам нужен гипнотизатор. С его помощью они решили ограбить банк. Но что-то у них не получилось. Можно с уверенностью сказать, если первая попытка ограбить банк у них сорвалась, то в ближайшее время будет следующее. Угу. Дело с лабораторией набирает обороты. Хотя и пришлось потратить время на ожидание приема, оно не было проведено впустую. Удалось добавить еще одно звено к цепочке расследования. Ситуация одновременно и прояснялась, и усложнялась. Глава 6. Прием у звериного врача. 29 августа, 18 часов 35 минут. Следующий! Войдите! Здравствуйте, доктор. Несмотря на 5 лет учебы в академии, где учили беспристрастию и подавлению в себе любых эмоций, врачей Семен побаивался. Стены, выложенные белым кафелем, шкафчик с лекарствами и инструментами – все это смущало Растяпкина. Итак, что случилось? Давай хомячка сюда, сейчас посмотрим. Его ударили сильно. Да? И кто же его ударил? Надеюсь, не ты? Да нет, нет, что вы. Это на улице. Хомяк потом еще долго без сознания был. Ветеринар взял хомяка и принялся его осматривать. Послушал биение сердца, заглянул в пасть, посветил в глаза. Так, так, так. Хорошо, хорошо. И сколько времени он был без сознания? Ну, наверное, полчаса. Хотя сам он говорит, что дольше. Очень интересно. Хомяк говорит. Послушай, мальчик, ты что? Ты что? Издеваешься надо мной? Семен тут же спохватился и принялся объяснять. Да нет, я не издеваюсь. Он, конечно, не говорит, а просто дал мне понять, что ему было очень плохо. И когда же он дал это понять? Ну, когда испугался, что ему будут делать уколы. Вот тогда и сказал, ну, То есть не сказал, а так, лапками показал. В этот момент ветеринар закончил осматривать хомяка и с самым серьезным выражением лица смотрел на Растяпкина, который пытался что-то объяснить, но запутывался еще больше. Ну, мне все понятно. С хомяком все в порядке. Но чтобы избежать возможных осложнений, ему нужно сделать укольчик. Нет! Никаких уколов! Ветеринар в этот момент повернулся к шкафу с лекарствами и, конечно, подумал, что кричит Растяпкин. Мальчик, веди себя культурно! Если ты не хочешь лечить свою зверюшку, то зачем тогда пришел ко мне? Да нет, то есть да, но я хотел сказать, что хочу его вылечить. И если укол нужен, то его надо сделать. Ну, тогда подержи свою зверюшку. Ветеринар повернулся со шприцем в руке. У хомяка забегали глазки, он заметался в руках у Семена. Врач подходил все ближе и ближе, а Федор вырывался все сильней и сильней. Когда ветеринару оставалось сделать последний шаг, хомяку удалось выскользнуть из рук Растяпкина и с невероятной скоростью прыгнуть на шприц. Шприц полетел на пол. Такого поведения не ожидал никто. Ой, да он у тебя бешеный! Да нет, не бешеный. Я же вам говорил, что он уколов боится. И пусть себе боится. Теперь я просто обязан сделать ему еще и вакцину от бешенства. Поймай свою зверюшку и сиди тихо. Я принесу лекарство из соседнего кабинета. Ветеринар вышел, хомяк, забравшись на шкаф, проворчал. Не нравится он мне. Прям как из моей лаборатории сбежал. Чуть что... Сразу прививки, уколы. Ты почему не смог с ним нормально поговорить? Да я говорил. Он за тебя беспокоится. Ничего не беспокоится. Просто он уколы любит делать. Может быть, он вообще в одной банде с преступниками. Делай, что хочешь, но я не дам себя колоть. И тут на столе ветеринара зазвонил телефон. Сними трубку. Вдруг это его друзья-бандиты? Так делать нельзя. И потом он вовсе не связан с бандитами. А вдруг там что-то важное? А мы из-за твоего разгильдяйства это упустим. Алло? Здравствуйте, это ветеринарная клиника. Хомяк сел на плечо Семену, чтобы лучше слышать, и закивал головой. Да, это ветеринарная клиника. С вами говорят из зоопарка. Вы понимаете, у нас тут такое несчастье. Пропали животные. Сегодня днем. Никто не заметил, как это произошло. Я очень вас прошу, если вы что-нибудь услышите об этом, позвоните мне. Кто именно у вас пропал? Тигр бенгальский и рысь. Скажи, что животных не видели. Но может, он ветеринара возьмет? Растяпкин закончил разговор и положил трубку. Ну видишь, это вовсе не бандиты. Просто в зоопарке пропали звери. Мы обязаны передать это ветеринару. Может, он поможет? Хомяк не ответил. Он прислушивался к чему-то. Вскоре и Растяпкин услышал шум шагов. Распахнулась дверь, и на пороге появились трое. Звериный врач и двое в белых халатах и белых штанах. Медицинские колпаки у них были натянуты по самые глаза, а лица скрывали марлевые повязки. Один из них был высокий, второй низкий. Ласково улыбаясь, ветеринар обратился к Семену. Вот эти люди вам помогут. Они вас сейчас отвезут на машинке покататься. Ну кто это такие? Вы же пошли в соседний кабинет за сывороткой. Ну, да, но тебе очень повезло. Сюда приехали эти люди и кое-что про тебя рассказали. Они совершенно случайно тебя нашли и теперь отвезут в такое место, где тебе будет хорошо. Кто вы такие? Это психиатры. То-то я заметил, что ты очень странно говоришь. Ты сбежал от нас, но теперь не уйдешь! Растяпкину показалось, что он уже где-то слышал этот голос. Вот только где? Времени на размышления ему не дали. Ветеринар и двое приехавших стали подбираться с разных сторон. «Надо бежать», — решил Семен. Он оглянулся в поисках хомяка, но тот исчез. Еще минуту назад Федор бегал по столу, а сейчас как сквозь землю провалился. И в этот момент Высокий кинулся в нападение. Реакция сработала моментально. Уклонившись в сторону, Семен нанес нападающему удар по ногам, и противник, подкошенный, повалился на пол. Боковым зрением Растяпкин заметил, что слева к нему подкрадывается ветеринар, держа наготове сетку, которой отлавливают животных. Теперь самое главное — не попасть в эту сетку. Отпрыгнув в сторону, Растяпкин оказался около низкого и тут же получил удар в живот. Но тренировки в академии не прошли даром. Мышцы живота напряглись сами собой, и противник принялся потирать ушибленный кулак. «Что вам нужно?» Вместо ответа Низкий стал легаться ногами. Семен отскочил от него и, как оказалось, вовремя. Подкравшийся сзади ветеринар взмахнул сеткой, но вместо Растяпкина в нее угодил Низкий и закричал. «Его надо ловить, а не меня!» «Простите, но могли бы поблагодарить меня. Я ведь вам помогаю поймать буйного больного!» «Если бы ты нам помогал, то не ловил бы меня в сетку!» Низкий, пытаясь выпутаться, продолжал ругаться. Этот голос тоже был знаком. Когда-то давно Растяпкин слышал его. Но когда? Пытаясь вспомнить, он не заметил, как сзади подкрался Высокий. Обернувшись в последний момент, увидел лишь, как тот, сжимая в руках какой-то баллончик, нажимает на кнопку распылителя. В лицо Растяпкину ударил газ, и все вокруг стало красным. Не отдавая себе отчета, Семен снял кепку и стал ею тереть лицо, пытаясь избавиться от жжения и красных кругов, плывших перед глазами. Постепенно сознание заволокло пеленой, Семен провалился во тьму. Глава 7. За минуту до гибели. 29 августа, 19 часов 15 минут. Тело тряслось так, что казалось, дрожит все вокруг. Затем последовал резкий толчок, сильный удар по носу и еще один резкий толчок. В этот момент сознание окончательно вернулось к Семену. Он тихонько пошевелил руками. «Нет, не связан, это хорошо». Но голова болела настолько сильно, что хотелось стонать, а этого делать было нельзя. Вспомнив последнее событие, Растяпкин сообразил, что где-то рядом могут быть враги. Пусть пока не знают, что он очнулся. И тут что-то больно укололо его в руку. «Сколько ты еще будешь валяться? Я здесь уже порядок успел навести, пока ты без чувств прохлаждался». Растяпкин открыл глаза, но ничего не увидел в кромешной тьме. Он вспомнил про фонарик на козырьке и с удивлением обнаружил, что сжимает кепку в руке. Семен с трудом вспомнил, как сдернул ее с головы в тот момент, когда нападавшие брызнули из баллончика. Растяпкин включил фонарик и огляделся по сторонам. Первым перед ним предстал хомяк, который недовольно морщился от света. «Чего на меня светишь? У нас в лаборатории так только стажеры поступали. Я ему жизнь спасаю, а он меня ослепить вздумал». Маленькое квадратное помещение. В углу что-то аккуратно сложено. Видать, хомяк постарался. Вероятно, они в кузове грузовика. Вот почему так трясет. Они едут по дороге. Значит, прыснув какой-то усыпляющий газ, преступники бросили его в машину. Но откуда здесь хомяк? Федор, ты как здесь оказался? Очень... просто. Когда эти двое в кабинет вошли, я их сразу узнал. Это они мою лабораторию ограбили. Я замаскировался в твоем капюшоне. Ты узнал преступников и спрятался, не сказав мне ни слова. Прячутся только трусы. Я замаскировался и оказал тебе неоценимую услугу. Перегрыз веревки, которыми тебя связали, не жалея, между прочим, зубов своих. И потом этими же зубами укусил меня за руку. Других у меня нет. вставную челюсть еще не ношу. И не растормоши я тебя, сам бы ты еще долго без сознания валялся. А сейчас, хоть все еще и валяешься, но уже в сознании. Ну-ка, вставай! Пришлось признать его правоту. Растяпкину даже стыдно стало. Может, Федор и струсил немножко, но в конце концов это очень помогло, иначе лежал бы Семен и сейчас, связанный по рукам и ногам. Ох, ноги затекли. Еще немного посижу, и все пройдет. Но даже сесть ему удалось с трудом. Семен неожиданно вспомнил, кому принадлежат голоса нападавших на него людей. Как только он сразу не сообразил. Правда, с того момента, как он слышал их в последний раз, прошло уже столько времени. Быкин и Букашкин учились в академии вместе с Растяпкиным и были отчислены на третьем курсе. С ними должен быть еще и третий, Громов. Оставалось загадкой, как они выследили его. Ясно только одно. Растяпкин сильно мешал их планам, поэтому злодеи решили от него избавиться. Интересно, что они теперь собираются с ним сделать. Надо бежать отсюда. Преступникам откуда-то известен каждый мой шаг. Я не знаю, как им удается следить за мной, но бегать бесполезно. Настало время напасть на них. Семен вскочил, но ноги неожиданно подкосились, и он рухнул на пол. Перед глазами поплыли красные круги. Сеня, что с тобой? Не знаю. О, может быть, продолжает действовать яд, которым прыснул преступник? В глазах прояснилось, но он все равно чувствовал страшную слабость. С ужасом Семен понял, что не только ловить бандитов, но даже и ходить он сейчас не сможет. Я подслушал их разговор. Тот газ, которым в тебя прыснули, очень ядовит. Они сказали, что он называется Сонимус-5. Ты ничего не путаешь? Сонимус-5? Федор кивнул. Запоминать всякие замысловатые названия он привык в лаборатории и теперь твердо был уверен в своей правоте. От него человек теряет сознание, а мышцы ослабевают до того, что совершенно перестают двигаться. Если в течение часа, после того, как я вдохнул яд, я не приму противоядие, то уже никогда не смогу двигаться. Теперь понятно, что задумали преступники. Надо бежать отсюда. Бежать и принять лекарство. А потом мы этих злодеев в два счета поймаем. Сейчас у нас время на вес золота. Тебе осталось 15 минут. Этот газ вызывает ужасную слабость. Я даже на ноги встать не могу. Ты же видел. Хомяк изумленно уставился на него. Время стремительно убегало, а Семен, похоже, сдался окончательно. Тогда я один убегу от этих бандитов. Только объясни мне, как открыть дверь кузова. Вас же в академии всяким таким штучкам учили. Растяпкин достал из кармана электронно-механический взломщик. Беги. На вот, возьми это. В ответ хомяк покрутил лапкой у виска. Ты чего? Как я с этой штуковиной до замка допрыгну? Открой мне дверь. Я не могу. Слабость. Мне и на ноги не встать. На ноги не встать, значит, ползи. Ты чего обо мне, о своем друге совсем не думаешь? Я тут с бандитами оставаться не хочу. Спаси меня! Медленно, с трудом, Семен стал подползать к дверям. Хомяк, глядя на него, будто что-то высчитывал, обдумывал какой-то план. Пара минут, пока Растяпкин полз, показалось часами. И вот он, наконец, проворачивает взломщик в замке. Замок открыт. Чего смотришь? Теперь дверь распахни! Или ты думаешь, что я, такой маленький, сам могу это сделать? Тряска прекратилась. Очевидно, машина остановилась у светофора. Стоя на коленях, Семен собрал остаток сил и толкнул дверь. Вдруг он почувствовал пинок сзади. Маленький и слабый хомячок, разбежавшись, пытался вытолкнуть его из машины. В этот момент грузовик поехал, Растяпкина тряхнула, и он вместе с хомяком вылетел из кузова. Они лежали на тихой улочке. В призрачном свете сумерек создавалось впечатление, что они одни в целом городе. От свежего воздуха стало лучше, Семен нашел в себе силы отползти с дороги и прислониться к стволу могучего дерева. The people,